Можно переехать, но проблемы, оставшиеся нерешенными в сознании, материализуются и на другом месте, проверено. Так что просто снизь важность и представь, что это к лучшему, что ты без этого не смог бы жить. А можешь подняться к соседям и из ихнего окна еще и свой мусор выкинуть, предварительно отблагодарив их за пейзаж из окна и за аромат. Я серьезно, посмотри, как они отреагируют. Скажи, пожалуйста, есть кто-то или что-то, мешающее тебе быть уже сейчас не начинающим, а просто транссерфером? Ведь сейчас, когда ты выглядываешь в окно, то не видишь картину, которую ты нам тут так красочно обрисовал по памяти. У тебя хорошие способности вообще к визуализации, между прочим. Ты этот слайд не хочешь получить снова летом, не так ли? И, безусловно, получишь. Так это работает. Не хочешь, а получаешь. Подумай сам, почему. Узнай это самостоятельно из транссерфинга. Вот Шер успел тебе посоветовать симаронский ритуал. Можешь стать начинающим симаронщиком заодно. Знаешь, может быть, попробуй сходить к соседям с бутылкой. Вдруг это как раз такой случай, что без бутылки не разберешься. Станете друзьями, и они тебе по-дружески будут все это выбрасывать в другое место. Хорошая идея насчет бутылки. Хотя если ты не пьешь, у нас тоже иногда мусор бросают из окна. А кто, не знаем. Над нами еще 9 этажей. Попробуй, разберись. На все 9 и на каждый этаж по бутылке. Там и разберетесь, кто кидает. А если без хохмы, то это малоэффективный способ. Есть вероятность, те же будут приходить за очередной бутылкой или просить на бутылку. Спиртное я не употребляю, и пить с соседями я не собираюсь. Моя душа не хочет этого. К бомжам я отношусь нормально. В жизни приходилось оказываться бомжом натурально, я эмигрант. Поэтому симаронская визуализация на меня сильно не повлияет. Что, на ваш взгляд, можно поменять в мыслях? Сказать душе, мол, потерпи, идет обработка значимости? Или переехать в другое место, спокойно, нейтрально, без эмоций, просто переехать. Что я и сделала, когда сложилась подобная ситуация. Вот только не просто сменила квартиру, а и страну. Внутренний покой дороже, как мне тогда казалось. Испробовала все пути примирения со сложившейся ситуацией. Попробуй дать задачу твоему миру позаботиться о тебе. Крути слайд и наблюдай за тем, как твой мир заботится о тебе. На самом деле, реальность алкашей очень просто управляема. Ваш мир легко справится с этой задачей, только сделайте заказ. Я работал одно время во Франкфурте на Майне. Да, переезд в Германию решил бы много проблем. Переехать не получается. Разум говорит душе: «Прими помойки, а то может хуже стать». А душа отвечает: «Я прочувствовала, как мне комфортно, где помоек нет, и не собираюсь принимать помойку». А душу научился слушать. Ей лучше знать, что она хочет. Прежде всего, тебе надо осознать, что соседи – это марионетки в руках какого-то маятника. Что делать с маятниками, ты знаешь. Когда перестанешь подкармливать этот маятник, что-то прояснится. Я после многочисленных вариантов услышала голос: «Отстранись, будь нейтральна к ним, ищи другие пути, где нет их». Для меня это был своеобразный пинок к действию. Так бы вряд ли стало менять. Стала крутить самые разные варианты, в том числе и на Германию. А потом просто забыла, закрутилась в творческой работе. И как только ситуация отпустила, стала к ней как можно нейтральнее. Тут и заказы посыпались, и вызов пришел. Первое, что ты должен был сделать, пойти к соседям и решить проблему с ними. Послушай сам себя. Скидывал длинной палкой, ходил в милицию, не раздражался. Ты мужик. В кого же нас превращает транссерфинг, если мы уже боимся соседям выразить свое недовольство? Скоро тебе на голову начнут срать, а ты будешь не раздражаться? Ты спрашиваешь, что делать? Я тебе скажу, что делать. Только не уверен, сможешь ли ты сделать это как надо. Возьми ту самую длинную палку, а лучше молоток, и пойди пробей пару голов. Именно так, без пустых разговоров. Стучи в дверь, как только она откроется, сразу бей в голову, кто бы там ни стоял. Действует железно, поверь мне. Соседи не только свой мусор перестанут в окно бросать, но еще и твой выносить станут. А бутылками их прикармливать не стоит. Балуешь ты их, и совершенно зря. Люди хорошо понимают один язык, язык силы. Дай им понять, что ты сильнее. Ненавидь врагов своих всем сердцем. Если кто-то дал тебе пощечину по одной щеке, сокруши обидчика своего в его другую щеку. Сокруши весь бок его, ибо самосохранение есть высший закон. Подставляющий же другую щеку есть трусливый пес. Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть. Глаз за глаз, зуб за зуб, четырехкратно и стократно. Стань ужасом для противника своего. И идя путем своим, он обретет достаточно опыта, над коим следует поразмыслить. Этим заставишь ты уважать себя во всех проявлениях жизни.